Хоча без резинки я парень рисковий. Боюсь хламидий, боюсь эмбрионов. Я отчаянный рыцарь, я возьму тебя смело. Я тебе обещаю, вытащу, успею. Хочу без резинки, я парень рисковый. Не боюсь хламидий, не боюсь эмбрионов. Я отчаянный рыцарь, я возьму тебя смело. Я тебе обещаю, вытащу, успею. Хочу без резинки. Тебе кисну, а ты станешь водопадом. Твои губы цвета вишни, твоя кожа цвета краба. Тебя многие любили, но я знаю, не хватало тебе такого индейца, чтоб спалил твои вигвамы. Детка, кто не рискует, тот не кайфует. Сегодня, по сути, близкие люди. Ту ночь без резинки не забудешь никогда. Смотри в мои глаза, смотри в глаза. Хочу без резинки, я парень рисковый. Не боюсь хламидий, не боюсь эмбрионов. Я отчаянный рыцарь, я возьму тебя смело. Я тебе обещаю, вытащу, успею. Хочу без резинки. Хочу без резинки. Знаю, что ты не поседа, и я знаю, что ты любишь. За ритёвкой, когда грубо, с интенсивом ледоруба. Детка, нет, со мной не будет premature ejaculation. Да ты не привыкла верить, это дружный information. Baby, выкинь свой дюрек, сико и виво. Давай резвиться на голые тела. Эту ночь без резинки не забудешь никогда. Смотри в мои глаза, смотри в глаза. Хочу без